Эпилог. Спустя 2 года. «Уверена, родители гордятся твоей жизнью. Ты прожила ее так, как не смогли они». Най разрезает торт на кусочки. «Сегодня мой день рождения. Никогда не любила и не праздновала его. Но с появлением Райдела все поменялось. С приходом в мою жизнь мужчины я жду свой праздник больше всего на свете. Не знала, что любовь может так менять человека в лучшую сторону, еще больше раскрывать его сердце. «У тебя выдался потрясающий год! Мы так тобой гордимся!» — обнимает сзади Нева. Я улыбаюсь. Приятно знать, что мой труд так ценится не только клиентами, но и близкими, которые не имеют к моему делу никакого отношения. Мои 23 года выдались годом ошеломительных результатов. Никогда бы не подумала, что любимое дело, помимо максимального удовольствия, может приносить много денег. Я не думала, что жизнь может быть такой простой и легкой. Проблемы не воспринимаются мной как проблемы. Они — часть игры, уровни со злыми боссами, которые нужно пройти. Чем я занялась? Нашла себя в организации мероприятий, преимущественно занимаюсь свадьбами. Мне нравится дарить людям эмоции, а запечатлевать собственными глазами светящиеся глаза влюбленных вдвойне. Я всегда была полезна людям, когда-то подносила чашки к столу, сейчас помогаю с важным днем в жизни других. Я бы не смогла всю жизнь просидеть дома или на шее мужа, ничем не занимаясь. Такой образ не для меня. О моих достижениях пишут модные журналы. Я даю интервью интересным журналистам, работаю со звездами. Ами часто называет меня «крутой женщиной», а я таковой себя не воспринимаю. Я делаю то, что люблю на высшем уровне и не гонюсь за мнением общественности. Мной гордятся многие. Но главное — это то, что мной гордится любимый мужчина. Райдел поддерживал меня на всех этапах, подбадривал, когда я боялась сделать первый шаг и сталкивалась со сложностями. Он никогда не давал опустить мне руки. Мой успех — также его заслуга. Без Веры Рейхенбаха ничего бы этого не было. Да, думаю, родители мной гордятся. Во время полугодового путешествия я читала дневник своего отца. Он был посвящен моей матери. Каждая страничка — слово, буква. Благодаря записям кофе я узнала историю его любви с моей матерью. Папа безумно любил мою маму. В ее глазах я хотел бы утопиться. Я мечтаю, что у нашей дочери будет ее цвет глаз. Прошло 2 месяца со дня знакомства, я окончательно потерял сон. Дженнифер была повсюду, на каждой улице Кейптауна. Ее запах следовал, куда бы я ни пошел. Она пропала с радаров своим исчезновением. Дженнифер пошатнула мое психологическое здоровье. Была ли она настоящей? Существовала ли вообще, или плод богатого воображения сыграл со мной злую шутку? Я умираю без нее, я жалею, что тогда отпустил ее. У моих родителей завязались отношения, когда моя мама приезжала на учебу по обмену в Африку. Год. Ровно столько она провела в Кейптауне. Когда учеба закончилась, Кофи спокойно отпустил Дженнифер. Испугался отношений и семейной жизни, когда она забеременела. У него не было средств, чтобы обеспечить достойную жизнь любимой женщине и ее ребенку. И тем не менее, он отпустил нас обеих. У моего отца было много тараканов в голове, так же, как и у меня. Вот в кого я была такая неуверенная. Когда Кофи встал на ноги, бизнес пошел в гору, он прилетел в Лондон за моей мамой. Дженнифер всегда была гордой женщиной. Чересчур. И вовсе не кстати. Будет загибаться на 3 работах, но никогда не попросит помощи. Отец предложил маме переехать в Кейптаун, жить с ним, а она отказала, смачно послала куда подальше и заявила, что выходит замуж. Замужем Дженнифер никогда не была. Я думаю, в ней говорила боль, разъедающую душу обиды за то, как Кофи обошелся с ней, бросил ее с маленьким ребенком на руках. Моя мама — мировая женщина. Несмотря на то, что между нами было, я считаю ее лучшей. Она подняла меня на ноги, достойно воспитала, хоть и было сложно. Я не держу злобу на родителей, каждый жил как умел. В последних записях отца, за 2 дня до смерти, он писал о том, как сожалеет обо всем. Он был богат, но никогда не был счастлив. Мне жаль его. «Готово?» — отвлекает от мысли Чемберс, сжимая в своих объятиях. Подруги передают моему мужу торт. С ехидной улыбкой он встает передо мной и светится от счастья. «Загадывай желание», — шепчет Рейхенбах. Я смотрю на 24 тонких розовых свечей, воткнутых в торт, и улыбаюсь. Сейчас я исполняю мечту маленькой Вайлет. У нее никогда не было праздника, красивого пышного платья, в каком я стою сейчас перед любимым мужчиной, и огромного количества подарков, которыми друзья завалили меня с самого утра. Вайлет. Райдел смотрит с улыбкой, когда я долго думаю, не спеша гасить свечи. «Можно загадать 24 желания, раз мне исполняется 24 года?» «Нет, кошка, тебе можно загадать столько, сколько ты захочешь». «Весь мир для тебя!» — подсказывает Нева, стоя с левого бока от меня в обнимку с бородатым красавчиком. Они познакомились пару месяцев назад на Международном конгрессе по клинической психологии. «Только не загадывай 1000!» — тепло улыбается Чемберс. «Моя рука не выдержит держать торт так долго». Потирая ладони, расплываюсь в улыбке для каждого в комнате. «Я так счастлива, что вы пришли! Мои 24 — самый лучший подарок! Порой среди дня я вспоминаю обо всем, что у меня есть, и не могу поверить, что это моя жизнь. Сама мысль преследует меня почти 2 года. В какие-то моменты мне не казалось все идеальным. Но по большей части мысль о сказочной жизни действительно была такой. Момент сейчас...» Я воодушевленно вздыхаю. «Не знаю, куда может быть лучше». «Мир щедр на подарки, если их замечать и концентрироваться на позитивном», — говорит Ная, обнимаясь с Жаном. «С этим у тебя нет проблем, поэтому просто наслаждайся. Жизнь сама принесет все на блюдечке». «Думаешь, она сможет меня удивить?» «Такую, как ты, хочется радовать всем вокруг. Не сомневайся, подруга». Нева прикрывает веки. «Все, загадала?» Я таю от взгляда Райдела. «Да». Я уверена в том, что каждое загаданное желание исполнится. Мечты сбываются. Главное — продолжать верить в их исполнение. Вот и я определила смыслы на ближайший год, задув свечи. Мы все гонимся за смыслами. За тем чувством, что они не одиноки, не опустошенны. Если убрать из жизни людей все, она будет пуста. Смысла нет. Каждому из нас дали возможность прожить жизнь в связи со своими смыслами, наполнить свое пребывание до смерти тем, чем мы захотим. В мой день рождения у меня получается не только расслабиться, насладиться счастливой атмосферой, но и обдумать многие вещи. За 24 года жизни я поняла, что человек рядом — это выбор. Наша жизнь — это выбор. Мы сами решаем, как прожить каждый момент. Да, порой случаются неприятности, но то, как на них реагировать — наша ответственность. Кому-то не понравятся мои слова, кто-то посчитает их глупыми, но на личном опыте я удостоверилась в эффективности этого метода. Счастье — выбор. Точно так же, как и страдание — выбор. Можно зациклиться на одном человеке и страдать всю жизнь. Все расставания не зря. Они неизбежно ведут к новым, более счастливым встречам. Если человек твой, Бог никогда у тебя его не заберет. Он будет сводить вас вопреки всему. А можно избрать другой путь. Дать себе возможность вновь ощутить забытое счастье еще десятки тысяч раз в разных моментах. Только от нас зависит, какой путь мы изберем. Выигрывает тот, кто умеет управлять своим вниманием и возвращать себя на тропу, где жизнь — радость. Помню, как запрещала себе счастье. Запрещала себе быть любимой и любить. Проявляться так, как хочу. Открыто выражать эмоции, не бояться за осуждение. Меня научили не идти первой навстречу. Я закрывалась, когда испытывала боль, манипулировала и играла, чтобы, не дай бог, кто-то не подумал, как сильно я могу любить. Отстранялась, бежала. Хорошо, что нужные люди всегда догоняли, ломая мои шаблоны и поведение. Кому-то мне стоило почаще показывать средний палец и слать их подальше со своим мнением. Никто, запомните, никто, никто не знает, как вам будет лучше. Как правильно, а как неправильно. Особенно не слушайте тех, чья жизнь не похожа на ту, о которой вы мечтаете. Я поняла, что мое счастье не зависит ни от одного мужчины, подруги, близкого или постороннего человека. Происходящие события не могут на меня влиять, если я того захочу. Мои реакции — моя зона ответственности. Я могу быть счастливой без мужчины. Не обязательно иметь кого-то рядом, чтобы испытывать безграничную радость и любовь. Мой свет исходит изнутри, и для подключения ментального электричества не обязательно делать что-то извне. Я не советую вам отказываться от людей рядом. Я за то, чтобы люди окружали нас, наполняли. Например, я хочу разделить счастливые моменты с теми, кого люблю. Я хочу делиться своей добротой, радостью. Раньше я не понимала, почему все так не особо круто складывается в моей жизни. Почему в контакте с людьми я не чувствую себя счастливой? Я ждала, что кто-то придет, спасет меня, зажжет огонь внутри. Когда этого не происходило, я злилась, отвергала людей, думая, что с ними что-то не так. Оказалось, наоборот. Дело было во мне. Если внутри пусто, мир будет только отражать эту пустоту во внешнем мире. От контакта с людьми будет тухло, притягивать будут те, кто усилит нашу пустоту. Полноценный, наполненный контакт невозможен без наполнения себя. Никто не придет и не зажжет твои глаза. Никто не осчастливит. Другие люди могут только усилить то, что есть в тебе самой. Хочешь горя? Ходи и смотри на всех своими грустными щенячьими глазами. Хочешь парить от радости? Добавь в жизнь красок сама. Не жди, пока кто-то принесет палитру и окунет тебя в нее. Стань сама себе художницей. Не жди никого. Не жди лучшего момента. Шагай вперед одна. Остальные подтянутся. Любовь к себе. Это выбирать себя. Даже когда внутри рвет на части и тянет к человеку, из-за которого я чаще плачу, чем чувствую себя счастливой. До Райдала я путала любовь с содержимостью, некой извращенной формой насилия, где цепкие лапы душат тебя. Хочу вечно проводить так свою жизнь. Сидеть на коленях любимого мужчины, болтать обо всем на свете и пить вино с видом на город, где красочное небо встречается с ярким голубым океаном. Райдал? Да? Я хочу кое-чем с тобой поделиться. Мои слова вызывают на лице Чемберса перемены. Взгляд становится похож на застывший зимний рассвет в Лондоне, холодным и недружелюбным. Расслабься, ничего страшного не случилось. Успокаиваю его смехом и добавляю в рецепт поцелуя, чтобы ослабить ненужную нам обоим мужскую бдительность. Рахенбах может быть спокоен. Райдал по-прежнему молчит. Что ж, попытка оказалась провальна. Последние месяцы я много думала о своих прошлых отношениях. Ты решила уйти от меня? Каждая мышца на теле Чемберса становится дубовой. В его теле сильное напряжение. Я массирую плечи, продолжая. Нет, можно ты не будешь перебивать, пока я говорю. Кивок. Последние месяцы я много думала о своих прошлых отношениях. Мне проще начать сначала. О наших отношениях я тоже много размышляла. В какой-то момент я задалась вопросом, почему у меня не получалось с другими. На пути встречались мужчины, которым я не нужна, которые сами не понимали, что хотят от встреч со мной. Долго ломала голову, нашла ответ? Нашла. Я не знаю, насколько он точен, но чувствую, что ответ правильный. У меня не складывалось с другими, потому что... Я была создана для тебя, Райдал. Ты же знаешь, что я не верю ни в судьбу, ни в знаки. Как можно было обломать такой трогательный и красивый момент, который вел меня на протяжении всей жизни? Ты отвратителен, недолго хмурюсь я. А ты прекрасна, когда романтизируешь все на свете. Вот повезло мне. Легкое прикосновение к бедру задирает платье. Мы оба знаем, чем закончится сегодняшняя ночь, плавно переходящая в утро. Но нам нужно договорить. Я столько времени держала все в себе, что мне необходимо высказаться. «Да, у тебя лучшая девушка, которая только могла быть», — убеждена я. «Пусть ты не веришь в судьбу, знаки и подобные вещи. В нашей паре распознавать их буду я. Я буду верить, а ты просто будь рядом и постарайся не отмахиваться, когда что-то говорит твоя любимая женщина». Опять отвлеклась. «В жизни нам не всегда предназначен один человек. Зачастую нужно пройти через нескольких партнеров, пережить то, что изменит нас. Да, сначала оно сломает, вытравит душу, но в итоге мы пойдем по той дорожке, которая приведет к счастью. Такова моя теория. Значит, ты создана для меня? Мне кажется, да. Я создана для тебя. Повторяю слова, пытаясь сморгнуть выступившие слезы. Я так часто об этом думала, прокручивала в голове. Создана для тебя. Что не смогла сдержать чувств, когда озвучила вслух мысли любимому человеку. Сколько мудаков мне встречалось на пути? Как они выводили меня, переезжали пополам со своими непонятными играми, тем самым подталкивая к той версии Вали Цанкара, которая в жизни не подумает, будто не нужна или не важна. После встречи с Габриэлем, своей сломленности, непонимания, как жить дальше, отъезда из Кейптауна и отправления в путешествие по миру в поисках ответов и в конце пониманию, что хочу быть с будущим мужем, Райдалом, выстроилась цепочка, зачем случилось каждое событие. В моменте плохое казалось катастрофой всемирного масштаба, где никому нет шанса на спасение. А спустя время оказалось, катастрофа — необходимый элемент в плане. Без нее невозможна дальнейшая жизнь. Моя чувствительная натура. Я никогда не была такой до приезда в Кейптаун. до встречи с тобой. Нежные губы Рэддала накрывают мои, и мне становится мало. Я целуюсь с видом на город, который изменил меня, перевернул привычное сознание, жизнь и показал, как можно прожить по-другому. Показал, что за счастье не нужно бороться с другими людьми, достаточно превозмочь собственных демонов и открыться хорошему. «Я никогда не была так счастлива», — шепчу признание на секундочку, отрываясь от любви всей своей жизни. «Спасибо тебе за то, что появился, за ту сказку, что подарил мне». Там, в аэропорту, где он спас меня, началась сказка. Наше знакомство, как из бульварного романа, я считаю особенным, а Райдл — смешным. Зато мы оба благодарны за то, как сошли звезды. Может, не зря в моей жизни был Роб. Не будь его, я бы не залезла под стол к Райдлу. Он бы не пошутил про минет, я бы не утонула в его нездоровом блеске глаз и той сказки, что он мне подарил.